Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас с праздником, да. Вас и всех наших православных слушателей. Да, спасибо. Спасибо, да. Спасибо, Павел, и вас тоже, и всех наших, так сказать, да, слушателей с крещением Господним. Иоанн Креститель, так сказать, да, крестил, Иоанн Креститель, моли Бога о нас. Вот, ну и начинаем с Богом, что называется. Да, начинаем про крещение, но про отмену крещения. То, что происходит на Украине, уже давно не удивляет, но очередной пример того, что страной завладели сатанисты. Раскольники, так называемая православная церковь Украины, которая отобрала уже все храмы христианские, там справляет всевозможные оргии сатанинские, значит, на крещение предупредила, развесила объявление, по крайней мере в Сумах, значит, запугивала прихожан, чтобы те не праздновали крещение, ни в коем случае, значит, не купались в прорубях. Купание в прорубях – это, конечно, не церковный обряд, но традиция такая, да? Вот. И, ну, вместе, естественно, с Россией, мол, должны праздновать в другой день, там, 6 января, но это тоже не точно. В общем, смысл в том, в этих объявлениях, что мы грехи смывать не будем. Это ПЦУшники говорят. Вот, смывать не будем. В общем, умрете все грешники. Ну, что касается вот этих вот, значит, всех этих, так сказать, раскольников и всего остального, да, можно просто, пользуясь поводом, еще раз повторить то, что я уже неоднократно говорил. На самом деле, эти люди ни к православию, ни к христианству вообще никакого отношения не имеют. Это такие клоунские, цирковые, так сказать, структуры, знаете, злые клоуны из голливудских фильмов, которые созданы для того, чтобы это православие уничтожить, разделить, столкнуть лбами, разложить изнутри, сказать, что все это вот это не так, а должно быть вот эдак. А конечная цель – уничтожение православия. Вот, собственно, и все. Потому что вот эти вот разговоры про то, что как угодно, только не так, как русская православная церковь, они маскируют как раз вот это вот разложение и разрушение, потому что, на самом деле, русская православная церковь следует каноническим обычаям православного христианства как такового. И на сегодняшний день, как бы, да, вот в самом, так сказать, правильном виде эти традиции сохранены очень у немногих, в том числе у Русской Православной Церкви. А на Украине вот что делается. Обычная, как бы, да, такая американская технологическая штучка. Плевать, как бы, на суть событий, плевать на смыслы, плевать на то, что это все эти смыслы гораздо выше исторических обстоятельств, потому что исторические обстоятельства какие только не были. Вот, а смыслы оставались всегда одними и теми же. Главное не делать так, как делают в России. И под эту дудку, под эту, так сказать, песню, да, на самом деле отказ от православного христианства, его извращение, как бы его разрушение и так далее, и так далее. Вот. Что касается там Дня Крещения, понятно, что его точного, так сказать, его нету, но на самом деле здесь в данном случае требуется именно отказ от традиции для того, чтобы в дальнейшем пойти по этой дорожке. Вот от этой от традиции отказались, от этой, от пятой, от десятой. И это еще раз доказывает всю эту суть, так сказать, современного псевдоправославия на Украине. Я не знаю. В общем, кто-нибудь когда-нибудь там начнет хоть что-нибудь делать по этому поводу, да, на этой Украине, хотя там вроде бы потихоньку, так сказать, какое-то вот такое недовольство, оно там зреет, понимание того, что на самом деле все эти раскольники, по большому счету, являются, значит, на самом деле антихристианами, оно имеется, это, между прочим, выражается в том, что те храмы, которые вот эти ПЦУшники захватили, как бы, да, они практически полупустые, даже не полупустые, а просто пустые, да, то есть приходит очень мало людей, как бы, да, много этих, из тех, кто, так сказать, приходит, это просто ангажированные какие-то, так сказать, там, массовка, вот, ну, и это таким вот образом ногами, как бы, голосуют все-таки те, кто считает себя православными на Украине, ногами голосуют против раскольников, но процессы эти все равно, как бы, да, они будут их стимулировать, а в конце концов полный отказ от православия сначала, а потом от христианства как такового, но, к сожалению, это же тенденция западная в целом, Украина, объявив себя Европой, неизбежно, как уже не раз мы отмечали, она все равно неизбежно именно на этот путь, как бы, да, отпадение от Бога и богоборчества встает. Потому что вот посмотрите на то же вот это вот сборище в Давосе, что там происходило, какие-то клоунские совершенно обряды, так сказать, какие-то шаманши из джунглей, вот, вылезли, как бы что-то дуют, значит, что-то там такое. Напряжение бормочет. В мире нарастает, поэтому шаманы повылезали. Ну да, да, да, вот. И вот, и эти сидят лидеры, как бы, этих государств, в общем-то, традиционно христианских, как бы, европейских, да, и это самое, и их это совершенно не волнует. То есть я к тому, что Украина вместе с Европой, это однозначно. А в данном случае все вот эти вот ряженые, это просто как бы те, кто обманывает. То есть, грубо говоря, это обман. Это обман, знаете, значит, обертка вроде бы такая же, как бы, а внутреннее содержание прямо противоположно. И подобные факты, вот подобные тому, которые вы, так сказать, сейчас привели, они как-то подтверждают, ну, на деле, что называется. Про другие факты, которые были в истории, но которые Украина пытается отменить. Буквально вчера была круглая дата, 370 лет Переяславской Раде. По сути, Россия спасла украинский народ, да, который тогда был, запорожцев, казаков, от истребления со стороны поляков. Подписывал соглашение с царем Алексеем Михайловичем, тогдашний гетман Богдан Хмельницкий, всенародно подписывал, то есть это было общее решение, но после 91 года украинские власти, переписывая историю, в том числе Хмельницкого причислили к предателям украинского народа, что надо было биться с поляками до последнего украинца, ну вот. Но тем не менее факт есть факт, Россия отошла примерно 40%, если посмотреть на современную карту Украины, 40% территории, в том числе и Черноземья, были не освоены. Россия, Российская империя, потом Советский Союз это все успешно осваивали. Но, тем не менее, вот это знаковое событие на Украине, его принижают, вот просто его не заметили. Ну, это понятно, да. Вот надо было бы, чтобы у нас его побольше заметили. Я знаю, что вот в эфире радиостанции Вести ФМ по этому поводу была там передача, да. Вот, и это правильно. Вот. Но вообще можно было бы чуть побольше про это рассказывать, если и что-то делать по этому поводу. Я вот знаю, что в Крыму там по этому поводу было мероприятие. Вот. Но, тем не менее. А тут же тоже, как бы, да, если сначала о религиозном аспекте. На самом деле, одна из главных проблем, с которой малороссы тогда, они не называли себя украинцами, кстати говоря. Малоросс. Вот, они тогда себя украинцами не называли, да, столкнулись в этой ситуации, было навязывание поляками католицизма. Если бы, например, поляки, кстати говоря, католицизм бы так агрессивно и жестко не навязывали, а они навязывали его очень жестко, да, может быть, ситуация, кстати говоря, была бы другая. То есть для этих людей их вера была настолько важным обстоятельством, что они как бы не видели никакого другого выхода, кроме как, может быть, даже отказаться от своей политической, так сказать, автономии такой относительной. Хотя государство, на самом деле, государство в полноценном виде даже по тем рамкам на той территории не было. Потому что вот вся вот эта вот гетманщина, так сказать, и прочее, это не государство. Это сейчас тоже на Украине рисуют какую-то картинку совершенно фантастическую. По большому счету, государство как такового там не существовало, но тем не менее, наверное, они еще довольно долго могли бы, значит, жить автономно, потому что, на самом деле, Россия даже не сразу на это согласилась. Потому что все понимали, что это будет довольно много проблем с этим связано. Но вопрос веры для малороссов, а теперь, как бы, да, которые были как бы предками тех, кто сейчас себя называет украинцами, был настолько важен, что они готовы были отказаться и от политической автономии, от определенной части самостоятельности, лишь бы эту веру сохранить. Вот одна из главных проблем, она в наших сегодняшних отношениях, так сказать, России и Украины, она в этом состоит, что вопрос веры отошел настолько, так сказать, далеко, что истинность веры и сама по себе актуальность Святой Руси там, да, перестала быть реальностью, ну и поэтому мы имеем то, что имеем. А вообще-то, на самом деле, нынешние украинцы могли бы получше изучить историю и поучиться у своих предков. Заодно, мы, может быть, побольше бы узнали о своих лучших друзьях-поляках. Вот сейчас довольно много польских наемников воюет, насколько я знаю, на стороне Украины, потому что своих собственных солдат, так сказать, да, и подготовленных кадров не хватает. Вот. А вообще, изучить историю просто было бы полезно с точки зрения того, чтобы понять, а что же такое было, значит, европейское так называемое прошлое Украины. Потому что нам такая вот концепция официальная сегодняшняя там националистическая украинская состоит в том, что Украина всегда была частью Европы, а вот злая Россия, так сказать, Орда, ее вот из этой замечательной цивилизованной Европы вытянули и так далее, и так далее. Надо понять простую вещь, что никакие гетманы бы ни за что в жизни не стали проситься бы в Россию, если бы, например, власть Польши, это не была бы властью фактически рабовладельцев. Потому что поляки относились к, ну пусть даже украинцам, назовите их украинцами, как к животным. Это подтверждается огромным количеством, так сказать, документов, воспоминаний, как бы каких-то летописей там, прочего. Да? Поляки относились к ним как к людям второго сорта, как к рабам, вот, как к свинопасам, так сказать, как к расходному материалу, вот, не говоря уже о вопросе веры, о котором я сказал. Вот и все. Если бы на самом деле все было так прекрасно и замечательно, как сейчас вот пишут псевдоисторики на Украине, никакие гетманы никуда бы ни в какую Россию, может быть, даже и не попросились бы. А зачем? Да, может, они действительно шли бы вот туда. Однако на самом деле вся история отношений Малороссии с поляками – это история постоянной войны. Это история постоянной войны. Они все время воевали с ними. Почему? Потому что поляки к ним как к людям не относились. Просто не относились, и все. И, кстати говоря, насчет украинцев, малороссов и прочее. Опять же, одна из проблем, на самом деле, не только украинских, но и отчасти наши, это все-таки такая вот очень низкая историческая грамотность, да. Если почитать документы, которыми как бы, да, вот письма даже, и, так сказать, эти разные документы, переписку между украинскими гетманами и польскими властями, вы, например, увидите, что украинские все эти так называемые украинские гетманы, вообще вот это украинство, это его, так сказать, внедрили как тезис уже в советской истории, к сожалению, да, они называли себя русскими. Это, uh-huh. это записано в документах. Когда, например, они, скажем, писали прошение к полякам, да, к польской шляхте, там, по поводу своих прав, там, пытались они даже политическими, так сказать, путями там, свои права обеспечивать. Так вот, в этих своих прошениях они себя называли русскими. Не малороссами даже никакими, так сказать, да, и не украинцами. Они себя называли русскими. Эти документы существуют, их можно посмотреть для тех, кому, ну, понятно, не в подлиннике, для тех, кому, так сказать, это интересно. И на самом деле люди, действительно образованные на Украине, это знают. Вот другой вопрос, что, значит, во-первых, политическая целесообразность, поэтому можно переворачивать всю историю. Во-вторых, большое количество, ну, откровенных бездарей и, если честно, так сказать, очень темных людей. Потому что если вы возьмете всю вот эту вот верхушку современной Украины, но это плохо образованные люди. Ну, вот это реально очень плохо образованные люди. Действительно, они вот, ну, как бы, не знают ни истории этой территории, так сказать, которую управляют, ни истории наших отношений. У них так это все очень по верхам. Вот, и все они, кроме всего, надо сказать, очень сильно, конечно, изуродованы, надо сказать, вот этими годами постсоветской действительности. Просто изуродованы, да, и пропагандой, вот, и вот эти, так сказать, полукриминальным каким-то образом жизни, а иногда и откровенно криминальным. И в голове у них вот эти вот все вещи крутятся. Вот. Ну, а на самом-то деле смысл именно в этом. Смысл в том, что и те, кого украинцы считают своими предками, запорожских казаков и прочее, они сами себя считали русскими. И их борьба с Европой как раз была, значит, одним из главных занятий. Вообще, чем занимались в основном казаки? Они боролись с двумя врагами. Крымский хан и польский. Да, с крымскими татарами, как бы, и с поляками. Вот и все. Вот это было, вот если посмотреть, там, история, условно говоря, запорожского казачества. Вот ее самые яркие вехи — это борьба с крымским ханом, как бы, и с этим самым, и с поляками. Все. Вот это и есть, собственно говоря, их слава. То есть ровно абсолютно не то, что сейчас, так сказать, они пытаются там, значит, в мозги вкрутить своим людям. Ну, к сожалению, как бы, у них это получается, вот, но нам главное самим, как бы, да, об этом помнить и не забывать. Что касается современной необразованной украинской верхушки, еще 10 лет назад вот эти люди, они все говорили повально на русском языке, потому что если ты украинскую мову размовлял где-то в тусовке в их, все в тебя тыкали пальцем, называли селюком, и тебя как бы отстранялись. Совсем недавно смотрел одно интервью с представителем новой украинской интеллигенции. Вот прямо на это говорит, что вот вы украинский язык вот 10 лет назад, просто потом, когда уже... Значит, пошла ярая борьба с оккупацией Украины, но то еще, вернее, оккупацией России, вот, что вот оккупанты, не надо говорить на этом языке, все как-то переменилось в их головах, если вспомнить, как тяжело Зеленский переходил на украинский язык, ему проще было там по-русски, либо по-украински. Павел, они сейчас говорят по-русски только за кадром, то есть вот за кадром, как бы, да, не перед камерами, они говорят по-русски, и, кстати, это подтверждают, так сказать, и вот наши бойцы с фронта, переговоры же слышно. Пленные есть, как бы, да. На самом деле на украинском не говорит практически никто. Но максимум это тот, ну, так называемый суржик, когда там вставляются украинские слова, там где-то там как-то. Ну и все вот это вот гаканье, маканье там и так далее, и так далее. А так, в общем, все равно они продолжают говорить на русском, даже те, кто являются нашими, так сказать, врагами. Да, по поводу всего того плохого и черного, что пытались навязать нам в свое время, что продолжают навязывать украинцам, это про всевозможные ЛГБТ-движения. Сейчас достаточно активно обсуждается решение Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября прошлого года, где дается разъяснение, а что является объединяющим признаком признанного у нас экстремистским ЛГБТ-сообщества. Я честно порылся по документам, нашел в базе Верховного суда это постановление, оно действительно за этим номером есть, но, к сожалению, нельзя развернуть, то есть нет ссылки на документ. Но в телеграм-каналах, а сейчас и в информационных агентствах, вот эти распоряжения, решения Верховного суда, оно, копии есть. Не могу сказать ничего про достоверность, но так или иначе это достаточно активно обсуждается. Значит, что в этом решении говорится? Что ЛГБТ-движение создано в США как часть политики ограничения рождаемости, пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет в том числе специфический язык. Что это за специфический язык? В постановлении говорится, что это феминитивы, такие как руководительница, директорка, авторка, психологиня и так далее. А в целом, вот это экстремистское ЛГБТ-сообщество объединяет, значит, такие традиции, как, например, гей-парады, что они ведут схожий образ жизни, включая выбор половых партнеров, у них есть общие интересы и потребности. В общем, Верховный суд собрал все, что можно, все, что знал об ЛГБТ-сообществе, и вот якобы в этом решении вот это все прописано. По некоторым позициям соглашусь на 100%, по другим, если, не дай бог, у кого-то там проскочит, да, в разговоре руководительница, но что это? Это уже получается статья, штраф, статья? Да нет, я думаю, статьи, конечно, тут никакой не будет, скорее всего, и вообще там они решение-то приняли, а как вот его воплощать в жизнь, это одна из наших проблем. Я думаю, здесь все можно отрегулировать, исходя из здравого смысла. На самом деле, вот так называемые эти феминитивы, они есть устоявшиеся в русском языке уже довольно долгое время, без всяких там ЛГБТ-сообществ, да, ну, правильно, вот руководительница, так сказать, в конце концов, учительница, вот, и так далее, и так далее. Да, здесь я, честно говоря, в этом не вижу ничего страшного. Вопрос в другом. Первое. Вопрос в попытках насильственного, как бы, да, и политизированного внедрения уже сейчас, вот в эти вот там последние годы и, так сказать, конкретно сейчас, каких-то новых форм, да, подобных и откровенно чуждых русскому языку и не ложащихся, так сказать, что называется, на наше ухо. Да, и второе, все-таки хотелось бы, чтобы, по крайней мере, язык официальных документов и язык государственных деятелей, официальных лиц, политиков был бы правильным. Потому что с этим есть проблема, без всяких там ЛГБТ и феминитивов, так сказать, да, сплошь и рядом вставляют всевозможные иностранные слова, совершенно где к месту и не к месту, иногда даже, мне кажется, не до конца сами понимая. Я думаю, что вот если вот это будет, этого будет достаточно. Этого будет вполне достаточно. То есть есть, еще раз повторю, есть вот эти так называемые феминитивы, которые просто устоялись уже с десятилетиями. Вот, и я думаю, что в этом ничего страшного нет. Вот, но вопрос в том, чтобы следить за попытками, ну, такого искусственного, с политической точки зрения, там, да, внедрения вот каких-то новых таких вот словечек. Вот, так что тут, понимаете, во всем нужен здравый смысл. Мне кажется, что вообще, вот, исходя из здравого смысла, если спокойно разобраться, то вообще нет никаких проблем в том, чтобы отсеять, так сказать, зерна от плевел, что называется. Но, с другой стороны, вот согласен, да, гей-парад, там участники, это, конечно, объединяющие тех, кто поддерживает вот это экстремистское ЛГБТ-сообщество. А схожий образ жизни, выбор половых партнеров, что это, нужно будет там через замочную скважину смотреть, либо дверь выламывать? Ну, понятно. Чтобы выявить этих экстремистов таких. Когда в Советском Союзе была статья за это, 2 года, как бы, да, давали, ну, и двери выламывали, и, так сказать, и в это... И в начале 2000-х подавали заявку на гей-парады в Москве. Там Ушков отменил. Не допустим. Вот. Я думаю, что так как нет разъяснений, во-первых, конечно, нужны подлинники документов, да. А во-вторых, конечно, нужно понимать, а какова, так сказать, в дальнейшем правоприменительная практика. Я все-таки думаю, что речь идет, вернее, не думаю, а точно понимаю, что так как уголовного преследования за это нет, и оно не объявлено, в конце концов, есть уголовный кодекс, там это есть, а там этого нет. Вот. Соответственно, речь идет именно о пропаганде, речь идет о публичных акциях. Вот. Хотя я согласен вот с чем. На самом деле все эти вещи требуют уточнения. Требуют, так сказать, уточнения юридического, так сказать, такого проработки более точной. Может быть, она сейчас ведется. Вот. И рано или поздно появятся, значит, точные формулировки по всем пунктам, ну и степень ответственности. О чем идет речь, так сказать, да? Речь идет о штрафах, или речь идет, так сказать, о запретах, или речь идет об уголовном наказании. Ну, об уголовном наказании явно речь идти не будет. Вот. Ну, штрафы, запреты, да, скорее всего. Но просто что это все надо прописать. Я думаю, что это все в процессе находится. Mm. Что это все в процессе. Вот. И, кстати говоря, вот я лично просто о некоторых процессах знаю, а они встречают в элитной среде сопротивления. Я вам так скажу. В том числе и последнее вот это вот как бы решение, оно встречало, так сказать, сопротивление в элитной среде. Вот. Я думаю, что причина здесь, к сожалению, очень понятная. Очень понятно, это вовлеченность определенных людей, так сказать, в эту, вот в эту самую жизнь. Но я думаю, что здесь будет все, так сказать, в соответствии со здравым смыслом, без перегибов, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки с необходимостью нам самим себя сберечь, самим себя, так сказать, не потерять во всем этом грязном там, этом круговороте, водовороте западной жизни, которую они выдают за якобы прогрессивный как бы, взгляд на жизнь. У нас и так куча проблем, да, мы с этим прогрессивным взглядом на жизнь вообще, так сказать, утонем в болоте всякого разного, так сказать, дерьма. Ну, они там в Европе говорят, что это свобода выбора любого человека. Вот нельзя запрещать, если он считает себя там мужчиной-женщиной, нельзя ему запрещать. Свобода выбора. Вопрос в юридическом аспекте проблемы. То есть, грубо говоря, действительно, там, так как уголовная статья отменена, так сказать, ну, за вашей закрытой дверью, если вы уголовный кодекс не нарушаете, наверное, вы что-то, как бы, вы имеете право, так сказать, на любые мысли, так сказать, действия и прочее-прочее. Вопрос в том, что общество и государство принимает как приветствуемое, а что, значит, как нежелательное. То вот, то не этом... надо выставлять на показ. Да, в этом вопрос, в этом вопрос. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, затем продолжим. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. По поводу Украины, киевского режима, в Давосе выглядел Зеленский крайне бледно. Тем не менее, его главные, значит, кукловоды, Вашингтон в первую очередь, Брюссель во вторую, в общем, судорожно ищут деньги на поддержание, значит, вот этого умирающего организма под названием режим Зеленского. Сообщается, что якобы Сенат США может рассмотреть финансирование Украины уже на следующей неделе. Об этом заявил лидер республиканцев в Верхней палате американского парламента Митч МакКоннелл. Вот, что будут увязывать финансирование, попытаются увязать финансирование с пакетом мер по безопасности границ Соединенных Штатов. То, о чем настаивают республиканцы, о чем давно говорит Трамп. Якобы вчера Wall Street Journal написал, что якобы Байден пошел навстречу, там некие иммиграционные ужесточения он проведет, но в Конгрессе, в Нижней палате американского парламента говорят, что мы на полумеры не согласны. Либо вот как трамповский забор снова поставить, либо, значит, ничего принимать не будут. Но, тем не менее, в Сенате и на Украине уже потирают руки, что уже совсем скоро новые пакеты помощи денежные и военные пойдут. И вторая затыка – это Брюссель, где упирается Венгрия в оказании Украине помощи. Но там тоже уже, возможно, 1 февраля будет внеочередной саммит Евросоюза. Возможно, Венгрию уговорят, да, пойдя на уступки венгерскому правительству, уговорят снять это вето, этот блок, и разблокировать план помощи Украине на 50 миллиардов евро. Там даже уже некий вариант, как это можно будет обойти. Там может быть даже отдельный фонд внебюджетный приезд создать и оттуда деньги выделить. Тем не менее, вот засуетились они и в Вашингтоне, и в Брюсселе, могут наскрести, да, в ближайшее время денег. Почему такая спешка? Не, ну спешка понятная. Во-первых, все-таки Байдену, американцам, американской администрации надо дотянуть этот конфликт в каком-то более или менее, значит, хотя бы в статусе кво, как бы дотянуть до ноября месяца. Вот просто надо и все. После выборов, еще раз подчеркну, я не уверен, что даже Байден, даже если даже Байден победит, я не уверен, что даже в этом случае американцы будут продолжать поддержку Украины, потому что подписываться еще на 4 года под нее без каких-то понятных результатов, без однозначных успехов, ну, означает брать на себя очень тяжелую ношу, а главное, что придется все время какие-то, так сказать, постоянные битвы с республиканцами там в парламенте у себя выдерживать, и чем это кончится, непонятно. Но Байден и его администрация, а также те, кто двигает его на президента, они не могут позволить произойти провалу до ноября. То есть, ладно, хорошо, поражение России нанести не удалось. Вот, ну, хотя бы давайте, так сказать, удержим статус-кво до ноября месяца. А для этого, конечно, нужны деньги. Вот сейчас, например, скажем, это Верховная Рада все-таки, я думаю, что они там так или иначе пропихнут этот закон о мобилизации. Вот, там они, хотя он сложный, как мы уже обсуждали, да, но они, я думаю, пропихнут его. Но на эту мобилизацию нужны деньги. Где их взять-то, так сказать? Да, на самом деле у самой Украины денег нету, потому что закон-то принять можно, а вот вопрос, чем, так сказать, этих людей вооружать, во что их одевать, так сказать, чем их кормить, как их возить там, да, на это дело, что там подписали, хорошо, да, это Кулеба только, придурок, может говорить, что там они будут воевать лопатами и так далее. В реальности на это дело, там 500 тысяч или сколько они хотят, да, мобилизовать, все равно потребуется очень много денег. Просто для то есть все последующие шаги Зеленского, они увязаны вот на этих пакетах помощи из Вашингтона, да, и из Брюсселя. Да, конечно. Это первое. И второе, опять же, вот то, о чем я говорил много раз. После марта месяца статус Зеленского будет непонятен. Надо сейчас пропихнуть. Потому что вообще дальше... Не думаю, что кто-то будет к этому на Западе сильно привязываться, но все равно вот осадочек, так сказать, неприятный. Кто он такой, что он... Хотя вот, не знаю, вчера была пресс-конференция нашего министра иностранных дел Лаврова, вот, где он сказал, что вот якобы Запад подталкивает это Зеленского к выборам. Ну, конечно, понятно, что, значит, Лаврову виднее, вот, но мне не очень понятно, как он его так подталкивает, и уже фактически вторая половина января, вот, пока про выборы вообще ничего не слышно, а самое-то главное там, ну, подталкивает, не подталкивает, а, значит, сможет ли этот Зеленский победить, или кого-то другого, что ли, сосватывают, да? Ну, не знаю, пока, как бы, мы видим, я пока придерживаюсь, так сказать, своей точки зрения, пока мы видим, что вроде как выборов вроде как не будет, не знаю. Вот, посмотрим. Вот, но в любом случае, да, во-первых, вот это формальная легитимность, а во-вторых, самое главное, да, необходимы деньги для того, чтобы удерживать линию фронта, необходимы деньги для того, чтобы хотя бы статус-кво дотянуть до ноября. А там уже там посмотрим, да, или пан, или пропал. То ли демократы вместе с Байденом провалятся, и тогда вообще начинается другая, так сказать, история. То ли даже если они не провалятся, и, например, скажем, им удастся как-то все-таки загнобить Трампа и не допустить его к выборам, там, или еще что-то сделать, там, фальсифицировать как-то по-черному, да, все равно встанет вопрос, во-первых, там по-любому, как бы, да, администрация уйдет в отставку, вот, и, видимо, какие-то кадровые перестановки неизбежны, да, но по-любому встанет вопрос, а что дальше делать, что в следующие 4 года делать с этой самой Украиной, и не факт, что американцы готовы поддерживать ее в том же режиме. Вот, так что вот так, поэтому сейчас, да, очень надо, поэтому вот на этом Давосе, как бы, да, они говорили, вот, хорошо, что все-таки там такие-то страны там, как бы, поддерживают там, да, то есть будут искать, что-то найдут, короче, в любом случае. Но каких-то новых стран, которые поддерживают Украину, в том числе на Давосе, озвучено не было. Более того, все больше стран слишком отваливаются от этого комика, от Зеленского, и говорят, вы знаете, нет, не надо нам этого. Не, ну новых видеть. Новых точно не будет. Новых точно не будет, и вот как раз тут вот эта достаточно активно обсуждаемая ситуация, когда китайская делегация в Давосе отказалась встречаться с Зеленским, а он потом включил, так сказать, тоже клоуна глупого и сказал, что а что я там буду с премьер-министром встречаться? Не царское это дело, типа, да, вот отведут на конюшню, так сказать, и пусть там. Приведите это... мне Си, сказал Зеленский. Да, да, Си, а Кулеба сказал, что нужно постоянно, сказал, что Украина будет требовать создания постоянной телефонной вот линии связи между Си Цзиньпином и Зеленским. Честное слово, какие-то полудурки, вот, ну, кроме шуток, полудурки, да, потому что, значит, обделались, да, и еще что-то решили, что вот лучший способ это дело каким-то образом замазать, это вот оборзеть слегка, да, вот, там, где нужна дипломатия, там, где нужен, так сказать, тонкий расчет, там, где нужен такт, особенно в отношениях с такими партнерами восточными, так сказать, непростыми, как китайцы, они тупо гнут какую-то линию, знаете, какого-то вот реально какого-то днепропетровского бандита, вот, или какого-нибудь такого, так сказать, вот, непонятно, урки с мыльного завода, который там это вот свое там, типа, не сам не понимает, он не дорос вообще там до уровня того, чтобы понимать эти вещи, ну и давай вот там понты колотить. А раз не по-моему, значит, вот так. В общем, выглядит это глупо, но главное, что вот этот двойной отказ китайцев. Сначала китайцы отказались приехать на встречу в Саудовскую Аравию, как известно, вот, по плану Зеленского. Теперь вот отказались встречаться в Давосе. Вот, на этом фоне просто вот к вопросу о том, говорите, новые страны не появляются. Они не появятся. Чего не появятся? С какой стати? Во-первых, никому, ни у кого нет лишних денег, да, на самом деле. Вот, это только американцы могут, значит, выдаивать уговаривать этих самых европейцев, а те на это соглашаются. А так вообще-то особых желающих там это из своего кармана доставать деньги особо нету. Это первое. Второе, ну, еще раз говорю, как бы с точки зрения расчета, действительно, вот этот вот провал летнего наступления, который они очень сильно рекламировали и который они очень хорошо поддерживали, на самом деле, он сыграл в этом смысле имиджевую роль для Украины очень неприятную. Какой смысл вкладываться? НАТОвцы же сказали на упреки украинцев, они сказали, мы все необходимое для контрнаступления вам дали. Вот. И украинцы сейчас как бы обвиняют, а вот не додали. Они говорят, вот не все необходимое, надо было гораздо больше. Нет, а вообще, конечно, мечта-то их такая, чтобы втянуть армии НАТО непосредственно в войну против России. Вот. И они это им ставят в упрек. Вот вы не втягиваетесь сами, а поэтому та-та-та-та-та. Но это все для, опять же, это все для детей. Все, это оставьте, так сказать, да. Все эти рассуждения для дурачков. Про втягивание НАТО в конфликт. Тут в очередной раз британцы выдали на гора информацию. Новый министр этот иностранных дел, бывший премьер Кэмерон, сказал, он говорит, я уже и американским коллегам говорил, вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило воевать с Россией, не потеряв ни единой американской жизни. Это просто отличный результат, сказал Кэмерон. То есть Зеленский врет, и там, что значит, мы воюем за себя, за Америку он воюет. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Ну да, вот такие высказывания этих самых западных политиков, они, в общем, нам на руку, скажем так честно, потому что он его делает, это не дежурное заявление для Зеленского, чтобы он привез его к себе на Украину, как бы, да, и там мог бы им торговать, вот, а это заявление для своих, да, и в заявлении для своих приоткрывается истина, и она полностью совпадает, опять же, да, с нашим тоже диагнозом всей этой ситуации, Украину убивают ради американских интересов, а она согласна, так сказать, умирать, да, вот, но я думаю, что на Украине это высказывание, так сказать, как обычно, не заметит. Вот ну, все больше несогласных умирать в украинских соцсетях. Жители, которые остались еще на Украине, они буквально вот ностальгируют по тирану, в кавычках, Януковичу. Хорошо было при нем, пишут прям, да, вот то, что сейчас творится, вот эта адская мобилизация, нищета, вот мясные вот эти штурмы, на которые Зеленский мужское население отправляет, сейчас уже женские батальоны создает. Вот, вспоминаю, что законы 16 января, законы так называемые о диктатуре, как они сами назвали, это 14-го года, когда Янукович прописал, в принципе, все то, что сейчас в десятикратном размере применяет режим Зеленского. Вот говорят, это вовсе не закон о диктатуре, это были законы о сохранении Украины в ее том состоянии до 2014 года, до Евромайдана. Вот. Те, кто уехал, судя по комментариям стран, принявших украинских беженцев, оттуда все больше и больше нежелающих вернуться. И более того, тут Данилов из СНБО украинского сказал, что признал, что насильно мобилизовать граждан Украины, уехавших за границу, Киеву не удастся, потому что они получили статус беженца и уже подчиняются законам других стран. Он не упомянул, где живут его дети, родственники и все остальные. Вот. Но, судя по всему, у Европы, если прямо она хочет до последнего украинца помогать Зеленскому, будет только один выход — лишить всех людей статуса беженца и отправить их обратно. Ну, сначала насчет Януковича. Просто я очень хорошо помню все эти события, как бы, да, отчасти даже в них участвовал. Вот. Им прямо в 2014 году говорили, вот пройдет не так много времени по историческим масштабам, как бы, и вы будете со слезами вспоминать Януковича. Со слезами вспоминать его, как бы, да, и говорить, как нам было хорошо при Януковиче. Вот ровно это и происходит. Ровно это и происходит, да. И это урок, между прочим, всем, в том числе и у нас в стране, так сказать, были тоже всякие недовольные тем, что мы там Крым забрали и прочее-прочее, и говорили, ну как же, Янукович же был коррупционер, вот и сравните теперь, что лучше. Коррупционер Янукович, даже если он был коррупционером, там, говорят, он вор, там, тра-та-та, или война, вот и сравните, что лучше. Вот и сравните своими куриными мозгами, так сказать, да, заточенными там под эхо Москвы, условно говоря, да, сравните, что лучше, объективно. Вас никто не заставляет, так сказать, условно говоря, там, любить Россию и прочее, прочее. А, да, вот просто сравните. И это сравнение будет совершенно очевидно в пользу тех времен, когда был Янукович. Ай-яй-яй, как бы, так сказать, он там что-то такое, там при нем какие-то схемы там крутились, как бы, да, вот какие-то деньги. Да это все ерунда по сравнению с десятками и сотнями тысяч убитых и раненых, да, как бы разрушением там целых регионов страны, фактически потерей самостоятельности, да, и полной, значит, невозможностью жить без этой самой западной помощи. Это все вообще ни о чем. Просто считайте, что при Януковиче вы счастливо жили, могли позволить себе все что угодно, там, даже если вспомнить. На самом деле, там был момент, особенно когда был премьер-министр Мазаров, это самое недолгий, правда, да, даже когда украинская экономика в рост пошла. Пошла в рост, как бы, да. С одной стороны, как бы все эти регионы были внутри Украины, и Крым, и там Донецкая, и Луганская области. Значит, была, значит, абсолютно тихая ситуация, никакой тебе войны, никто даже вообще, не, условно говоря, и не думал. При этом у Украины был облегченный, так сказать, визовый режим с той же Европой, там можно было ездить куда угодно, вообще ничего не бояться, ни о чем не думать, как бы зарабатывать деньги. И что теперь? И в России теперь? Можно было спокойно ездить, да, и работать. И в России можно было ездить и работать. И самое главное, украинский бизнес ведь зарабатывал огромные деньги на разных всяких проектах с российским бизнесом, там, с российской экономикой и так далее, и так далее. Вот что такое был Янукович. Ах, он был какой-то вот не такой, вот ни рыба, ни мясо. А вот вы знаете, он когда-то шапки воровал. Да какое нахрен вам дело до того, что он там когда-то воровал или не воровал, да? Вот сравните теперь, сейчас, так сказать. Вам хотелось интересного, вам скучно было жить. Ну, получите интересное. Я серьезно говорю, я много раз, как бы, вот на Украине бывал тогда там, да, вот действительно, вот такая тупизна, просто люди не понимали, к чему они идут вообще, к чему они призывают, так сказать, что там будет, и так далее, да, и вот им было скучно, они там все выдумывали всякие идеи, там, вот, а уж там про вот это вот там, условно говоря, Янукович приостановил, значит, вот это вот одобрение, там, подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это ему ставили в вину, когда замутили весь этот вот Майдан 13-14 года, да? Вот. А сейчас посмотрите, чего вы добились-то в итоге? Какие у вас такие успехи в этом сотрудничестве с Европой? Да? Европа поставляет вам оружие для того, чтобы, как бы, да, значит, население Украины сокращалось буквально с каждым месяцем, да, вот, и это что, это успех, это то, чего вы хотели добиться, полный крах, вообще абсолютно, вот с точки зрения, так сказать, еще раз говорю, использования исторического шанса на развитие украинской государственности, это полный крах, и Порошенко, и Зеленский в особенности, это просто полный крах, ну, не знаю, вот по делам, что называется, тоже этому замечательному украинскому населению, они сейчас говорят, а в чем мы виноваты, да во всем вы виноваты в том, так сказать, что хавали эти сказки про европейское счастье, виноваты в том, что не замечали, как переписывают вашу историю, так сказать, виноваты в том, что делали вид, что на самом деле вот поссориться с Россией, в этом ничего нет страшного. Так сказать. Во всем вы виноваты. Виноваты в том, что голосовали за этих полудурков, вот, что ходили на все эти Майданы. Вот и получите теперь все, что вы хотели за это. А теперь, как бы, да, вот вами, вашими жизнями управляют, так сказать, какие-то заокеанские эти самые, как его... Кукловоды. Уроды, да, как бы, которые откровенно говорят, что как хорошо воевать руками Украины с Россией. Ни одного американского солдата не погибло. Очень здорово. Помните самый яркий плакат на Евромайдане, который постился в том числе в зарубежных СМИ? Девушка стоит, не хочу в таможенный союз, хочу в Евросоюз и кружевные трусики. Вот, ну, получи, них, да. У них теперь ни кружевных, ни Евросоюза. Хотя Евросоюз кормит сказками. Да-да, как только у вас ситуация исправится, мы обязательно в Евросоюз, а потом и в НАТО вступим. Да, либо... теперь можешь со своими трусами, так сказать, на голове, как бы, да, идти вон на фронт. И посмотрим, долго ли ты там проживешь. Вот тебе Евросоюз, так сказать, и трусики, и все остальное. Ну, скорее сбежит за границу, как опять же сказал глава СНБО украинского Данилов, что не можем мы, нет у нас пока методов оттуда выкурить беженцев для того, чтобы с беженцами. Под новую волну мобилизации. Да, с беженцами, да, скорее всего, так сказать, действительно никаких вариантов нет. Они вот говорят об этом, там, эстонцы, поляки, еще кто-то, вот, но фактически пока, по крайней мере, ничего не делают. Вот фактически, так сказать, ничего не делают. делать. А те, кто действительно приобрел статус беженца официально, ну все, они уже вообще неподзаконные, что называется. Да, Украина уже не может ничего с этим сделать, даже если захочет. Вот если только, так сказать, сами эти государства Европы вынуждены будут отменять собственные законы или нарушать их, ну, я думаю, что они пока, так сказать, к этому не склонны. На горло своей демократии не наступит. Ведь помимо украинских беженцев еще много... А придется тогда с другими разбираться. Да. Почему? Другими если разбираться... этих как бы выпирать, тогда и этих тоже надо. Да, Европа на это пока пойти не может. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.